45. Не увидел Агрикола ни осады Курии, смотри примечание 69, ни того, как силой оружия был разогнан сенат, ни учиненных при том же погроме умерщвлений стольких сенаторов, ни изгнания и ссылки стольких женщин из знатнейших родов. Примечание 69. Какое событие в правлении Домициана Тацит называет осадой Курии, неизвестно. Светоний, жизнь 12 Цезарей, Домициан, перечисляет по имени сенаторов, казненных Домицианом. Об изгнании женщин из знатнейших родов сообщает Плиний младший. Письма. Им названы жена Арулена Рустика Гратилла, вдова Тразеипета Ария, его дочь, жена Гельвидия Приска, Фанния. Конец примечания. При его жизни о Каре Метии можно было судить лишь по одной одержанной им победе, еще за стенами Альбанской твердыни, смотри примечание 70-е, выкрикивал свои приговоры Мессалин, и уже тогда было предъявлено обвинение Бебию Масси. Примечание 70-е. Альбанская твердыня – летняя резиденция Домициана в усадьбе Альбан у подножья Альбанской горы, ныне Монте-Каву. Конец примечания. Но затем нашими собственными руками мы отвели в темницу Гельвидия. Нас потряс вид Маврика и Рустика, смотри примечание 71. Нас обрызгала невинная кровь Синициона, смотри примечание 72. Примечание 71. Юний Маврик был отправлен Домицианом в изгнание, а его брат Квинт Юний Арулен Рустик казнен, смотри Тацит Агрикола. Примечание 72. Надо ли понимать это место буквально, неясно. Конец примечаний. Нерон, по крайней мере, отводил глаза в сторону и лишь после этого приказывал творить преступления, и не смотрел, как они совершаются. Но в правлении Домициана, злейшее из наших мучений, заключалось в том, что мы видели его и были у него на виду, что любой наш вздох отмечался и записывался, что для того, чтобы указать своим предпешникам на стольких побледневших людей, было достаточно его хорошо известного свирепого взгляда и заливавшей его лицо краски, которой он отгораживался от укоров совести. «Ты поистине счастливец, Агрикола, и не только потому, что прожил славную жизнь, но и потому, что вовремя умер. Как передают слышавшие последние произнесенные тобою слова, ты с твердостью и готовностью подчинился велению Рока и как бы старался в меру сил подчеркнуть, что Принцепс в смерти твоей не повинен». Но меня и его дочь, при всей нашей скорби из-за потери отца, охватывает еще и горькое сожаление, что нам не пришлось находиться при нем во время его болезни, окружать нашим вниманием умирающего, запечатлеть в себе его образ, обнять его напоследок. Страница 353. Мы, разумеется, знаем, в чем состояли его напутствия и каковы были сказаны им перед кончиной слова, и все они глубоко запали нам в душу. Но наша печаль, наша сердечная рана в том, что из-за нашего длительного отсутствия он был потерян нами за 4 года до этого. Примечание 73. Где находился в эти годы Тацит с женой и какую государственную должность он занимал, неизвестно. Предположение, что он был в это время наместником Белгики, не обосновано. Конец примечания. «Без сомнения, о лучший из отцов, тебе были оказаны все полагающиеся погребальные почести, ибо возле тебя пребывала бесконечно любящая и преданная жена, но из-за того, что нас не было, на твоих похоронах было пролито меньше слез». И когда ты в последнее мгновение обвел взглядом присутствующих, твои глаза тщетно кого-то искали и не нашли.